Деление клиентской базы. Если у вас уже есть продукты-пользователи, то чтобы найти путь к правильному клиенту, достаточно выделить тех, кому нравится продукт, и сосредоточиться именно на этой группе. Другой вариант – руководствоваться собственными предположениями. В обоих случаях вы рано или поздно поймете, кто ваши потенциальные клиенты, сможете подобрать нужный им набор функций и обратиться к ним с правильными словами, чтобы получить реальный отклик. Для общения с клиентами необходима еще более детальная сегментация, чем для продвижения бизнеса в целом. Чтобы находить собеседников и говорить с ними, потребуется время. Поговорив с 5 людьми, у каждого из которых свои цели, вы получите неоднозначную реакцию и не будете уверены в том, стоит ли продвигать вашу идею. Детализация с разбивкой на более конкретные группы именуется делением клиентской базы. Выберите для анализа сегмент и делите его на подгруппы, пока не поймете, с кем стоит пообщаться и где можно найти этих людей. Начните с широкого сегмента и спросите себя, какие люди, входящие в эту группу, больше всего хотят, чтобы моя идея была реализована. Все, входящие в эту группу, или только часть из них купят и будут использовать продукт? Почему они хотят, чтобы он появился? То есть, в чем их цель или проблема? Мотив есть у всей группы или только у ее части? Каковы дополнительные мотивы? Какие другие группы людей имеют схожие мотивы? Итак, вы сформировали сегменты двух видов. Первый – это группа людей, объединенные конкретными демографическими признаками. Второй – это набор мотивов. Как видим, одни группы получились более размытыми, другие – более конкретными. Продолжим делить размытые группы, снова ответив на перечисленные выше вопросы. Кто в этой подгруппе больше всего хочет, чтобы ваша идея реализовалась? Затем проанализируем поведение представителей этих групп, чтобы понять, где их найти. Что эти люди делают сейчас, чтобы добиться цели или справиться с проблемой? Где найти представителей, интересующие меня группы? Где найти людей, которые пользуются сейчас обходными решениями? Не знаете, где найти представителей одной из этих групп? Вернитесь к своему списку и продолжайте дробить клиентскую базу, пока не поймете, где искать нужных вам людей. Если установить контакт с представителями того или иного клиентского сегмента невозможно, то он и не принесет вам пользы. Составив пары «кто где», можно принимать решение, куда двигаться дальше. Сосредоточьте внимание на тех из них, кто может принести максимальный доход, с кем легко установить контакт, кто поможет вам развить бизнес. Например, если вы разрабатываете приложение, которое поможет студентам освоить ораторское искусство, то в качестве наиболее перспективной группы можно выбрать старшекурсников со страхом думающих о первом собеседовании с будущим работодателем. Безусловно, у них есть мотив, они не хотят потерпеть неудачу в этом важном деле. У кого еще есть такой мотив? У телезрителей и радиослушателей, которых впервые пригласили участвовать в шоу-программе? У почетного гостя, которому поручили произнести свадебную речь? У молодых писателей, которым предстоит презентовать свои книги? Каковы дополнительные мотивы? Возможно, они хотят не только справиться с волнением перед важным событием, но и получить ценные навыки публичных выступлений, которые пригодятся им в будущем. Или исправить ошибки в речи, если приходится говорить не на родном языке. Таким образом, вы получаете дополнительный демографический профиль. Например, это молодые профессионалы, которым приходится много говорить, учителя или менеджеры по продажам, а также студенты-старшекурсники, приехавшие из-за границы по обмену, или аспиранты-иностранцы, которым предстоит выступать на конференции. По мере того, как круг этих людей будет определяться четче, вам будет проще понимать, где их можно найти. Вместо того, чтобы искать студентов вообще, думаю, можно прогуляться по студенческому городку, вы без труда отыщете аспирантов-иностранцев, обратившись в приемную комиссию или к представителям факультетов. Точно зная, кого хотите найти, вы не потеряете время, беседуя с неподходящими людьми. Также вы сможете воспользоваться помощью интернета, например, отыскать молодых авторов на Амазоне в списке книжных новинок, а потом написать им в Твиттер. Составив фокус-группы на основе демографических характеристик, вы, безусловно, захотите изучить и существующие модели поведения. Множество людей боятся или избегают публичных выступлений. Вероятно, они не станут нашими клиентами. Есть и те, кто делится своими проблемами с психотерапевтами, а также любители самообразования, ищущие полезные советы в сети, читающие книги, посещающие курсы и семинары, например, по подготовке ведущих праздничных мероприятий. Также существует готовое решение. Например, придя на позицию менеджера по продажам, можно пройти производственное обучение. Думаю, идея ясна. Как только вы поймете, как ведут себя представители интересующей вас группы, установить контакт с ними не составит труда. Возможно, гости, которым предстоит выступить со свадебными речами, в смятении ищут образцы для подражания в интернете. Вы можете разместить контекстную рекламу, которая будет отображаться в ответ на их поисковые запросы, и затем оказать помощь и поддержку тем, кто согласится с вами побеседовать. Вы можете стать спонсорами подкаста, посвященного ораторскому мастерству, или предложить ведущему организовать живое общение с аудиторией на тему, как побороть страх перед грядущим выступлением. Если бы речь шла о моем бизнесе, вероятно, я выбрал бы в качестве предпочтительного клиентского сегмента не студентов, а людей, испытывающих страх перед публичными выступлениями и пытающихся его преодолеть. Сначала я отправился бы на семинар для ведущих праздничных мероприятий, где смог бы в неформальной обстановке пообщаться с десятком людей. За один вечер я получил бы отличную стартовую базу, поняв взгляды, мотивы и потребности большой группы идеальных клиентов, которые уже тратят время и деньги на самосовершенствование. Другой вариант – вы любитель чтения и боитесь выступать перед большой аудиторией. Тогда можно начать с поиска авторов, которым предстоит презентовать свои книги. Вам не нужно планировать и теоретизировать дни напролет. Используйте эти рекомендации, чтобы в короткий срок найти конкретных идеальных клиентов. Пообщавшись с ними, вы можете двигаться дальше. Поскольку вам придется потратить немало времени на разговоры с клиентами, целесообразно выбирать тех, кто легко доступен и с кем вам приятно общаться. Это непростая задача, которая может стать камнем преткновения, если вы мизантроп или у вас слишком циничный взгляд на отрасль, которую вы изучаете, чтобы предложить свои услуги. Впоследствии клиентский сегмент снова можно будет расширить, а сейчас упростите себе задачу, выбрав конкретных людей, которые отвечают трем основным критериям – достижимость, прибыльность, результативность. Золотое правило – хорошие клиентские сегменты формируются по принципу «кто где». Если вам непонятно, где искать клиентов, продолжайте делить выбранный сегмент на меньшие подгруппы, пока не обретете ясность. Разговоры с неподходящими людьми. Вы не сможете получить необходимую информацию, разговаривая с неподходящими людьми. В эту ловушку можно угодить тремя путями. Первое. Вы выбираете слишком широкий сегмент и общаетесь со всеми подряд. Второе. У вас несколько клиентских сегментов, и вы упускаете из виду те, что не следовало бы оставлять без внимания. Третье. Вы работаете в секторе B2B со сложным процессом продаж и не учли некоторых заинтересованных участников этого процесса. Мы уже рассмотрели ситуацию номер один. Если вы общаетесь со всеми и каждым, в этот круг неизбежно попадут неподходящие люди. Упустить из поля зрения клиентские сегменты и людей, принимающих решения о покупке, легче легкого. Первый важный шаг в этом случае – осознать, что такие сегменты существуют. Иногда это довольно очевидно. Если вы работаете на разнородном рынке, вам, безусловно, потребуется обслуживать несколько клиентских сегментов. Но бывают и более сложные для понимания ситуации. Если вы создаете приложение для детей, его придется в прямом и переносном смысле продавать не только детям, но и родителям. Если вы разрабатываете продукт для государственных школ, возможно, вам нужно будет учитывать проблемы учащихся, учителей, администрации, родительских комитетов, педагогических советов и налогоплательщиков. Вам необходимо задуматься о нескольких группах заинтересованных лиц, если вы делаете ставку на важного партнера в производстве, дистрибуции или продвижении. Если успех вашего бизнеса зависит от конкретного партнера, проанализируйте его цели и ограничения с таким же вниманием, с каким вы изучаете клиентов. Не следует ограничиваться беседами только с наиболее высокопоставленными или важными людьми. Общайтесь с реальными представителями вашей клиентской группы, а не с теми, кто, как вам кажется, обладает высоким статусом. Создавая продукты для интерактивной рекламы, я потратил кучу времени на разговоры с белыми воротничками, и почти, а вернее сказать, вовсе не обратил внимания на тинейджеров, которым, как мы полагали, придется по душе наши идеи. Рассказывая нашему совету директоров, что на этой неделе мне удалось удачно пообщаться с десятком подростков, я не воспринимал этот результат как значимый. А потом оказалось, что именно это и было важнее всего.